Ага, и в итоге мы с тобой сами чуть лаптями не накрылись. Тут надо было по-другому действовать. Ведь твой купец не только резидентом оказался, но еще и разбирающимся в торговле человеком. А такие торгаши, как он, прекрасно осознают только прямую выгоду и легко идут на сговор, лишь бы выторговать то, что дороже. В данном случае попавший под пытки папаша, зная местные законы, понял, что ему следует продержаться только один день, и он спокойно помрет, но спасет родного сына. Поэтому он и продержался. Если бы я успел со своими советами, сейчас бы о предателях знали, и сами бы в смертельную переделку не угодили. Молодой король смотрел угрюмо, по-стариковски, из-под нахмуренных бровей и бурчал с непониманием. Ну а потом что с этим купцом бы делали, да и с сыном тоже, элементарно, дружище. Как пописанному излагал гость из другого мира. Потом мы этого купца тихонечко возвращаем на прежнее место, и он спешно бежит из Вильги, оказавшись на грани ареста. Остальную мелочь пускаешь в расход безжалостно. В итоге мы имеем своего наилучшего шпиона в стане врага по той причине, что не работать на нас он просто не сможет, и будет стараться действительно на совесть, скорее всего, даже без вознаграждения, как истинный патриот королевства Ягонов. И не подумай, что я циник. Просто против врагов все средства хороши. Ха, я уж грешным делом успел подумать, что ты того купца пожалеть решил, признался Бонзый, споро наливая в кубки их любимое вино. Ну что, приступим. Только этот тост, и ни капли больше, категорически высказался гость. Обижаешь? Это ведь далийское. По запаху давно понял, но время поджимает. В нашем распоряжении только 2 часа, потому, как в армии, 1,5 часа на еду и 1,5 часа на учение. Мне тут тебе еще надо целую кучу удивительных вещичек показать и успеть растолковать, как они все действуют. Ведь не забывай, кто-то из твоего окружения согласился тебе кушанье ядом подпортить, и мог это сделать не только за деньги, но и еще по какой-то другой причине. Следовательно, он все равно может тебя убрать, раз уж решился. Так что ешь и усиленно думай, кому ты мог нечаянно любимые мозоли отдавить, и сразу заноси вот в этот список. Причем не забудь упомянуть и самые ранние твои детские игры. Кажется, король на такие намеки даже обиделся. Это ты зря. Мои друзья и одногодки, чисты как роса. Буду за них и за тебя рад. Но прими как данность. Враг есть. Еще и какой. Он наверняка имеет возможность питаться с тобой из одной тарелки. Так что в первую очередь надо тех, кто поближе, до самых ребер прощупать. А уж если врагом кто-то из дальнего окружения окажется, так он теперь к тебе тоже нелегко доберется. Значит, не так страшен. Как жить тогда, если совсем близких проверять надо? Закручинился Бонзый. Ничего не попишешь, как ругаются бюрократы, философски изрек Дин, подняв палец вверх. Затем быстро переживал откушенный кусок колбасы, что-то припоминая. Может, оно не совсем по теме, но очень подходит. Моя бабуля часто любила повторять древние пословицы, и одна из них такова: от своего вора нет запора. Ну, нечто подобное и у нас имеется. Но и это не все. Не совсем вежливо перебил хозяина гость. Тебе следует поискать еще одну паршивую овцу в собственном стаде. Причем она может в перспективе оказаться намного опаснее, чем банальный отравитель, а под овечьей шкурой может прятаться матерый козлище. Король даже жевать перестал от недоумения. Так и спросил с полным ртом. Ты о ком? Смотри, не подавись, винишком запей, по-приятельски посоветовал Шафик, затем оглянулся на прикрытую дверь гостиной и понизил голос. Забыл, что визинский резидент хотел поставить на твое место марионетку. Как ты думаешь, кого? Наверняка одного из своих подручных. Нет, я, конечно, насмотрелся наивных правителей. Гость в приступе наигранной веселости развел руки в стороны, а потом громко хлопнул ладонями себя по ляжкам. Но чтобы настолько, на шум хлопка дверь открылась, и дворецкий вежливо поинтересовался, что угодно вашему величеству. Не оборачиваясь, Бонзый Пятый прорычал: проследи, чтобы никто не подслушивал и не стоял возле двери ближе, чем в 5 метрах. Будет сделано, раздалось одновременно с захлопнувшейся дверью. Ну, договаривай, мог бы и сам догадаться. Как ты думаешь, стали бы слушать команды твои воины от какого-то пришлого? Пусть даже только 3 дня, и пусть он хоть в 3 раза более уважаемым купцом будет, да ни за что, вот, а кого бы они стали слушать, по крайней мере, хоть временно. Ну, затянул с прозрением король, но опять был нещадно перебит. Вот этих кандидатов, во второй список, и пусть твои люди проверят в первую очередь каждого на предмет возможного общения в последнее время с резидентом. Про такие дела прислуга обязательно знает, не поварихи, так конюхи, не садовники, так охрана. Только просьба одна к тебе, какая, если что интересное всплывет, погоди 2 дня, не спеши всех на виселицу отправлять. А, король непроизвольно потянулся к графину с вином, но тут же самый руку одернул, словно обжегшись. Вместо этого поддел на двузубую вилку средневековой ковки огромный голубец и торжественно пообещал: сделаем. Глава 5. Беспроигрышная атака. Откровенно говоря, в задуманное Александрой знакомство не верил никто, особенно после того, как она из своего очаровательного личика сотворила бог весть что. Казик Теодорович, главный аналитик конторы, так сразу и сказал: да ты его просто напугаешь своим видом, и никакое напоминание о 13-летней девочке не спасет. Как ты не поймешь, что с вероятностью 97% объект постоянно смотрит на фотографию именно из-за родителей. Таким образом, некоторые личности просят совета в трудную минуту или, наоборот, спешат поделиться радостью в счастливое время. От молодого агента тут же последовали возражения. Вот и плохо, что вы не учитываете те самые 3%. Наверняка среди вас только выходцы из многодетных семей. Казик, признайтесь, сколько вас было у матери? Выходец из польской семьи, осевший когда-то на Волыни, раздраженно пожал плечами. 6, причем между братьями и сестрами у нас прекрасные отношения. Но самое святое для нас – родители. Это вы с высоты своего старческого возраста так говорите. Что за оскорбление? Несколько картинно воскликнул Теодорович, пытающийся до сих пор ухлестывать за женщинами помоложе, но при этом непроизвольно погладил рано облысевшую голову. Александра его не слушала, тогда как в юношеском возрасте наверняка ненавидели друг друга. Только опытные, любящие родители вас и объединяли. Нечто подобное происходит в маленьких семьях, где только 2 детей. Но там дети в таком возрасте как раз приходят к пику своего максимализма и ненавидят брата или сестру со всей грубостью и бескомпромиссностью. Вот, и я об этом толкую. Потряс указательным пальцем аналитик, ища взглядом поддержки у насупленно молчащего Павла Павловича. Но, девушка подняла со стола копию той самой фотографии, с которой торговец никогда не расставался. Весь ваш отдел не учитывает нескольких важных вещей, а именно, пик антагонизма между Димой Светозаровым и его сестрой мог пройти гораздо раньше пропажи девочки. Потом, этот пик вообще мог промчаться в более мягкой форме, без излишней конфронтации. О чем и свидетельствует ношение именно этой фотографии, ведь наверняка в семье сохранились и другие, где отец с матерью и моложе, и симпатичнее, и только вдвоем. И самое главное, любой человек, растущий в семье, знает, его родители тоже смертны, и как бы изначально смиряется с тем, что и они когда-нибудь умрут. А вот себя и своих сверстников автоматически причисляют к контингенту вечно живущих. Следовательно, объект наверняка гораздо больше тоскует о потере сестры, которая с годами в его памяти становится все более желанной, милой и сердечной. Наверняка он часто жалеет об отсутствии сестры и порой красочно представляет, как это было бы здорово иметь возле себя близкого и родного человека, которому можно довериться во всем без исключения. Куда там, безнадежно махнул рукой Казик Теодорович. Этот Светозаров своей тени, похоже, не доверяет. Тем более, что он осознает, какие порой бывают родственнички. Когда аналитик, проворчав еще несколько нелестных слов по поводу самонадеянности зеленой молодежи, убежал, шеф тоже попытался высказать свое неприятие. «Шурка, я сильно сомневаюсь во всей затеянной тобой операции, но ты бы хоть себя не уродовала. А, такое впечатление, что вся твоя красота в стиральной машинке осталась. Ты бы хоть глазки подвела. Ха, наоборот, я их обесцветила, и в брови лишние вставки волосяные наклеила, и нос вставками расширила. Маразм какой-то. Ты никак косметику со знаком минус употребила? Ага». Радостно улыбнулась девушка, и стали видны некоторые огрехи в ее ранее ослепительных зубках. «Не сомневайтесь, пыл-пылыч, так надо. Тут главное при первом взгляде заронить, вернее, затолкать в душу объекта самое нужное ностальгическое воспоминание. Ну заронишь, ну затолкаешь», — скривился старый зубр, проведший через своих подчиненных не одну сотню таких операций. «Но ведь этот тип тебя вмиг раскусит, после вашей первой же случки. Наверняка заподозрит неладное, если после утомительной ночи ты встанешь с мятой простыни в несколько раз прекрасней». Александра придала себе надменный вид снежной королевы, что, К огромному удивлению шефа, ей удалось сделать даже в сером макияже, и с невероятной самоуверенностью пообещала: «К тому времени, когда вообще возникнет тема постели, он будет в моей полной власти». И даже если вдруг догадается сравнивать фотографию нашей первой минуты знакомства с последующими, то все мои чудесные превращения из гадкого утенка в прекрасного лебедя будет приписывать только своим талантам и моему желанию понравиться именно ему, единственному и самому заботливому во всем мире. «Ну, если ты так уверена», — шеф развел в стороны свои мощные ладони, — «тогда будем ждать. Только вот сколько, ведь у каждого человека порой наступают в жизни моменты, когда он избавляется от самых постоянных привычек». На этот вопрос девушка только и смогла, что беззаботно пожать плечиками, покрытыми свитером грубой вязки, потому что и сама больше всего переживала именно по этому поводу. Когда именно объект подастся на каток, и сделает ли это вообще в ближайшие несколько месяцев? Дело в том, что Дмитрий Петрович Светозаров имел одну привычку. Он довольно регулярно посещал каток. Зимой он делал это примерно раз в месяц, а в остальные времена года довольствовался одним разом за сезон. Причем даже летом он делал это обязательно раз, а то и два, с целью изрядно освежиться, как сам говорил знакомым. Но в закрытом ледовом комплексе он не только от души гонял на коньках, но и со всей целеустремленностью разбалованного ловеласа отдавался попыткам пофлиртовать с одинокими женщинами и девушками. Он не слишком-то хорошо катался, даже незатейливые фигуры начинающего фигуриста ему давались с трудом, а вот просто погонять любил и при этом успевал рассмотреть каждую симпатичную мордашку не только непосредственно на льду, но и на трибунах. Достаточно ему было выбрать очередной объект охоты, как он с присущей ему непосредственностью затевал интересный разговор, переходящий в знакомство, а потом, как правило, заканчивавшийся интенсивным сексом. Подобные связи тоже не отличались продолжительностью. Один, максимум несколько вечеров, и новая пассия забывалась безвозвратно. Уже прошло почти два месяца лета, но еще ни разу за это время объект не посетил свой пантеон бодрящей прохладой, вполне возможно, мог решить покататься на коньках в любой день. Именно поэтому Александра с самого утра сидела неотрывно в штаб-квартире конторы и ждала сигнала от групп наружного наблюдения. Приходилось быть полностью готовой, одетой, загримированной, с соответствующей прической. Разве что коньков на ногах не хватало. Суперагент боялась в случае сигнала потерять даже лишнюю секунду на дорогу или переодевание. Конечно, лучше всего было бы находиться совсем рядом с катком, но в этом земстве было целых три современных комплекса зимних видов спорта, и любой из них Дмитрий Светозаров мог выбрать. Какой-то определенной системы в его посещениях не было, так что равноудаленная от всех мест штаб-квартира подходила для ожидания больше всего. В таком вот виде, и в постоянных диспутах с шефом и с Казиком Теодоровичем, она провела пять невероятно тягостных дней. Пожалуй, только тщательное изучение всех известных штрихов биографии Дмитрия Петровича Светозарова заставляло сосредоточиться на деле. Зато на шестое утро сигнал к началу операции «Каток» пришел неожиданно рано. Александра только явилась в контору, сделала себе кофе со сливками и собралась не спеша, аккуратно, не повреждая макияж, его выпить, как из коридора послышался топот и всполошенный крик шефа: «Шурка, на выезд!» Расплескавшийся кофе чудом не попал на свитер, и уже в следующий момент девушка подхватила сумку с коньками и ринулась к машине, задавая вопросы на ходу. «Что так рано-то?» Объект только вышел из дома, но поделился планами с Королюхом. «Ай да Борюсик, молодец, заслужил от меня поцелуйчик. Куда едет объект?» «Пока только тронулся, но предполагается, что в Ксанаду». «Здорово, чего радуешься? Каток огромный и самый многолюдный. Ты там вообще к нему не подберешься». «Подберусь», — пообещала девушка, усаживаясь в машину. «Важнее, что там самое романтическое место. Следи за связью», — тревожно напомнил шеф, — «чтобы мы тебя успели подстраховать в любом случае. Я и сам сейчас подъеду, гляну на вас». Уже через открытое окно трогающегося авто Александра строго предупредила: «Только из-под крыши». Располагавшийся на юго-западе развлекательный комплекс «Ксанаду» имел все для проведения зимних карнавалов в любое время года. От горнолыжного спуска длиной в 600 метров до целого ледового поля для любителей фигурного катания. Это, не считая многочисленных ресторанов, кафе, кегельбанов, бильярдных, саун, бассейнов, караоке и прочее, и прочее. По самому верху ледового поля под крышей располагались многочисленные тренажерные залы, через наклонные вперед окна которых можно было наблюдать за всей ледовой поверхностью. Так что если Павел Павлович с его броской внешностью и будет стоять у окна среди других подобных зевак, то его голый торс с полотенцем на плече рассмотреть и запомнить станет довольно-таки трудно. Но все равно было непонятно, зачем руководителю конторы собственными глазами что-то высматривать. Ведь многочисленные слухачи наверняка уже проникают в Ксанаду под видом бодреньких отдыхающих, и каждое слово или жест можно будет воспроизвести в мельчайших деталях в видеозаписи. Но на эту тему Александра не стала заморочиваться. Все время поездки до развлекательного центра она спешно прокручивала самые разные сценарии предстоящего знакомства. Хотя изначально было понятно, все равно придется импровизировать на ходу. Подобная ловля на живца в любом, даже самом легком случае получалась в итоге сильно подкорректированной по сравнению с первоначальными задумками. А тут и вовсе приходится цеплять просто неимоверную по габаритам и всемирному значению рыбину. Такое сомище может не только наживку с крючка сорвать, но и сам крючок вместе с удочкой и рыбаком проглотить, без малейшего риска подавиться. Неповторимому, мистически удачливому, непревзойденному и самому сексапильному агенту нужен был только успех. Причем успех полный, безоговорочный. По собираемой информации о передвижении объекта выяснилось, что вычисленная точка может не соответствовать действительности. Клиент вдруг развернулся и поехал в другом направлении. Пришлось и Александре приказать водителю припарковаться, ожидая следующих данных от группы наружного наблюдения. Как через 10 минут выяснилось, торговец просто забыл купить какую-то несущественную мелочь, потому и заскочил в специализированный магазин автомобильного дизайна. Как только он тронулся в путь, сразу свернул в первый же проулок и вернулся на прежний маршрут, что немного выбило из ритма его преследователей. Обогнать лихо ведущего автомобиль динозавра так и не удалось. Мало того, он в раздевалке только сдал свою сумку с летней обувью, облачившись во все остальное сразу возле приемщицы. Так что подцепить его еще на пути к ледовому полю не удалось. А там он сразу стал давать выход накопившейся физической энергии. Сделал десяток кругов по периметру поля на большой скорости. Так что у Александра оказалось больше четверти часа, чтобы осмотреться и правильно выбрать место для якобы совершенно случайной встречи. Девушка к тому времени уже переместилась в самый центр катка и, продолжая двигаться как можно более несуразно, постаралась отыскать шанс первого контакта. Последовавшие затем 40 минут кошмарно летящего времени, ознаменовавшегося паникой, чуть все не погубили, да и самого главного сделать не удавалось. Мало того, как раз та самая паника началась после того, как стало заметно, что объект повел интенсивную осаду одной из самых симпатичных посетительниц катка, облаченной в яркую, облегающую фигурку курточку красного цвета. И хуже всего, что та длинноногая девица сразу же начала отвечать томными улыбками и не всегда отрицательными короткими ответами. Вот тут и сказался невероятный опыт Павла Павловича и его личное присутствие на самом удобном для наблюдения месте. Неизвестно, как и что именно он скомандовал, но вскоре со скамеек в сторону той самой длинноногой красавицы призывно помахал человек в форме служащего катка. Причем сделал это в самый удобный момент. Динозавр как раз набрал лихую скорость и с явным рекламным саморисованием ушел далеко вперед. Девушка с некоторой хищной уверенностью посмотрела вслед симпатичному ухажеру, но на призыв служащего все-таки откликнулась, понимая, что любое недоразумение решится очень быстро. Но Александра-то узнала служащего. Это был один из весьма неплохих агентов второго звена, который мог сходу придумать такую правдоподобную ложь, что только за эти немыслимые импровизации его и держали. Как бы ни был он слаб в физической и боевой подготовке, в данную минуту он свое дело сделал. Девица вначале растерянно замотала головой, потом непонимающе пожала плечами, но затем и сама поспешала в сторону гардероба. При виде этой сцены воспрянувшая духом агент сложила ладошки, словно для молитвы, и благодарно посмотрела под крышу. Наверняка шеф потом увидит это действие в записи и оценит благодарность своей подчиненной. Дальше стало намного легче. Дмитрий Светозаров заметно сбавил скорость и с некоторой растерянностью принялся высматривать в толпе катающихся длинноногую девушку в яркой красной курточке, совершенно не обращая внимания на остальных и на целеустремленно подбирающуюся к нему все ближе и ближе Александру. Наконец благоприятный момент настал. Одна из парочек, в шутку толкая друг друга, со смехом растянулась на льду. Несущийся рядом скороход резко принял в сторону, от него шарахнулся динозавр и стал на ходу поворачивать голову, чтобы выразить хотя бы гневным взглядом свое порицание нарушителю правил. Поэтому и не заметил, как из-за группы переговаривающихся посетителей, которые, похоже, здесь встретились случайно и ехали со скоростью черепах, выкатилась тоненькая, по-юношески несуразная фигурка. Причем двигалась она задом, не видя наезжающего на нее мужчину. Чей-то запоздалый вскрик заставил торговца повернуть голову и в последний момент заметить поперек своего движения падающую на живот девушку. Он даже попытался взвиться в воздух, стараясь поверху преодолеть неожиданную преграду, но только успел поджать ноги. Да и Александра не дала ему ни единого шанса. Не просто взлетела в нелепом падении, но еще и ногу в коленке согнула, вполне расчетливо позволяя конькам объекта ударить по ее ботинку. Кадр получился неповторимый. Клиент рухнул носом в лед и только невероятным чудом успел сгруппироваться, показывая превосходное владение телом, и смягчить падение выставленными вперед руками. И моментально вскочил на ноги, словно резиновый Ванька-встанька. Зато суперагент упала, словно клуша. Вспыхнувшая в ноге боль была, конечно, ужасна, но дело было сделано. Когда испуганный Дмитрий подхватил на руки пострадавшую, прямо на него уставились широко раскрытые от боли глаза, из которых скатывались две слезинки. Дальнейшим развитием событий Александра управляла со всем присущим ей цинизмом, изощренная изобретательностью и тем многовековым опытом, который заложен в генах некоторых женщин и позволяет им приручить любого мужчину. Хотя внешне все выглядело в точности наоборот. Во всяком случае, в этом был уверен сам Дмитрий Светозаров. Пострадавшая, хоть и позволила снять с себя ботинок и даже немного помассировать ступню, в остальном вела себя очень строго, сдержанно и с явным недоверием. Она была озабочена прежде всего побаливающими коленками, которые потирала сама, да слишком назойливым к себе вниманием со стороны остальных посетителей. Ведь по меньшей мере 10 человек посчитали своим долгом подойти к ограждению и спросить, не нужна ли их помощь. Когда соболезнования прекратились, девушка попыталась заполучить назад свой конек. Вот тут Дин и включил универсальный болтливый телевизор. Посыпавшимся из него ворохом интересной информации, обилием прибауток и смешных выражений, он буквально атаковал пострадавшую жертву своего наезда. Так ему вдруг захотелось успокоить и хоть немного рассмешить этого скромного и до пощипывания в глубине души приятного человечка. Причем он не искал, даже не пытался искать какую-то причину открывшейся щедрости и светлого радостного чувства. Просто чисто машинально употребил все свои силы на то, чтобы эта симпатичная девчушка почувствовала себя хоть на мгновение счастливой, чтобы эти удивительно родные глаза продолжали на него смотреть постоянно, меняя выражение от недоверчивого к восторженно восхищенному. Сам надел ботинок с коньком на женскую ножку и, поддерживая под локоток, проводил девушку на лед, уверяя, что обязательно научит всему лучшему, что умеет вытворять на коньках сам. Простенькая посетительница не ответила ни да, ни нет, просто чуть отстранилась, но не настолько, чтобы раз и навсегда пресечь любые ухаживания. В следующие полтора часа Дмитрий превзошел сам себя. Никогда еще он не знакомился с девушками с такой бесшабашной настойчивостью и с таким горячим, даже яростным напором. Практически ему ни на что не требовалось подтверждения, говорил только он, как и смеялся, шутил, поражал и поражался сам. Ему хватало в ответ только движения бровей, минимального краешка улыбки, расширенных от восторга глаз или слишком активного поворота головы в особо интересных моментах. И он с воодушевлением продолжал дальше. Ему казалось, что он идеально контролирует как внимание, так и интерес девушки, невзирая даже на ее застенчивое молчание. А к концу их совместного катания скромница даже позволила себе разговориться и стала односложно отвечать на вопросы по существу. Дмитрий прекратил потрясать воображение своей слушательницы умопомрачительными историями, поразительными фактами, и перешел к самому важному. «И часто ты сюда приходишь?» Некоторая нерешительная пауза перед ответом. «Два раза в неделю. Прекрасный выбор, мне здесь тоже очень нравится. Так все романтично и красиво построено. Особенно эти сталагмиты поражают. Тебе нравится?» «Вообще-то да, но иногда страшно, что они оторвутся и рухнут на голову». «Да нет, этот комплекс построен в расчете на 10-балльное землетрясение, раскрытые от удивления глаза». «Правда, совершенно точно, как и то, что меня зовут Дмитрий, а тебя, затихшее дыхание, словно знание ее имени даст ему колдовскую демоническую власть над ней». Динозавр при этом постарался изо всех сил натянуть маску равнодушия и не спешил настаивать на ответе. Как правило, в таком случае женщинам самим очень любопытна реакция ухажеров. Сработало и на этот раз, Они уже метров 100 неспешно катились вдоль бортика, когда девушка наконец-то решилась. Саша, но молниеносно поправилась. Александра. Ой, какое длинное имя, стал дурачиться Светозаров. Хоть и чудесное, но я такого еще не встречал. Саша Александра. Да нет, тут же забавно возмутилась новая знакомая. Саша и меня дома зовут, а Александра, это официальное, полное имя. Ага, значит, Саша и тебя только родители зовут? Пауза. Родители мои погибли. На глазах ее выступили слезы. Я живу с бабушкой. Извини, я не знал. Дмитрию хотелось провалиться под лед. Ну кто мог знать, что на такую простую тему нельзя говорить. Поэтому у него и вырвалось непроизвольно от внутреннего желания оправдаться. Моих родителей тоже 20 лет как нет. Девушку это поразило так, что она остановилась на месте как вкопанная, вцепившись в бортик. С кем же ты живешь? Сам. А бабушка с дедушкой, увы, тоже умерли. 13-12 лет назад. Но давай не будем о грустном. Лучше скажи мне, сколько тебе лет, а зачем тебе? Даже самые серенькие скромницы не могут в себе задавить рвущееся из сознания кокетство. Хотя в данном случае это было больше похоже на настороженность. Дело в том, что завтра над центральной ярмаркой будет взлетать самый огромный воздушный шар нашего земства, так у меня там есть два места. Хочу тебя пригласить на показательный полет, но дело в том, что нельзя подниматься в воздух несовершеннолетним. Так что, сама понимаешь, все равно твое удостоверение перед взлетом проверит. Я еще не давала согласия на свидание завтра, запальчиво возразила Александра. Упаси Боже, как ты могла о таком подумать, стал поясничать Дмитрий. Ни о каком свидании речи не идет, просто мне очень хочется хоть как-то компенсировать мой грубый наезд и чем-то взбодрить твое травмированное тело. Опять девушке понадобилось время на раздумья и борьбу со своими колебаниями. Уже выковырив кончиком конька приличное углубление во льду, она решилась. Я давно совершеннолетняя, мне 19. Никогда бы не поверил. Динозавр со всей искренностью даже отстранился назад, чтобы лучше рассмотреть сразу расправившую плечи новую знакомую. Мне кажется, ты скрываешь правду. Еще чего, ибо от того возраста, что ты назвала, можно смело отнять. Он сделал глубокомысленную паузу, еще раз внимательно осматривая девушку, и выдал суровую правду. 3 месяца. Александра внутренне облегченно вздохнула, потому что вдруг испугалась. Неужели перегнула палку? Не хватало только малолеткой теперь показаться. Хотя она прекрасно знала, что на воздушных шарах могут летать и малолетние дети. Но что за игра получится, если сразу все секреты раскрыть? Женщина должна до гроба оставаться полной загадок. Вот только кто из нас кого раньше в гроб загонит, подумала она, и так прекрасно зная, чем весь этот разговор кончится. Поэтому вслух сказала совсем для мужчины неожиданное. Нет, я завтра не могу, а послезавтра, да в любой день. Я ведь могу свои места отдать любому желающему и поменять на любое удобное для тебя время. Ну, я даже не знаю. Теперь девушка смотрела подозрительно и с недоверием. Видимо, ей еще никогда в жизни не предлагали таких дорогих и жутко интересных развлечений. Чувствовалось, что полетать на шаре она мечтает с самых пеленок, но бабушкино воспитание настойчиво убеждает быть бдительной и ни за какие подарки не поддаваться на уговоры коварных обольстителей. И по ее личику читалось только одно. Несмотря ни на что, она однозначно откажется от свидания. Поэтому Дмитрий занервничал и немного неосторожно стал форсировать ситуацию. Мало того, там еще есть дополнительная возможность полетать на планере вместе с пилотом. У меня есть удостоверение пилота 2-го класса, так что приглашаю еще и на бесшумный полет в толще облаков. Это так впечатляет, когда на всей скорости пронзаешь белое пушистое облако, словно огромный моток сахарной ваты. Он и дальше продолжал с огромным подъемом и убеждением, но внутри непонятной волной поднималась паника и недоумение. Девушка, вместо того чтобы и дальше слушать с открытым ртом, вдруг плотно сжала губы и решительно заспешила к сектору с раздевалками. И когда сошла с ледовой дорожки, с героическим отчаянием выдохнула. «Нет, огромное спасибо за приглашение, но я не пойду. Прощайте». Динозавр чуть не взвыл от досады и необъяснимой горечи. Первый раз в жизни ему отказывали. Причем отказывали после такой беспримерной, беспроигрышной подготовки, которую он вел в течение небывало долгого времени. Поверить в такое он не мог при всем своем богатом воображении, как и не мог понять, где, как и что он сделал не так, какую ошибку допустил и чем испугал эту очаровательную скромницу. Ничего не оставалось делать, как предпринять самые последние, отчаянные попытки продолжить так вдруг ставшие жизненно необходимым знакомство. «Хорошо, Александра, тогда хоть телефон дай, я буду позванивать время от времени и предлагать самые экзотические и романтичные развлечения». «Нет, спасибо, развлечений мне и так хватает». «Но как же так?» – воскликнул разочарованный до глубины души Дмитрий Петрович. «Неужели мы так больше и не встретимся? А зачем?» – донеслось от девушки, которая еще больше ускорила шаг, приближаясь к закрытой для мужчин женской раздевалке. «Как, зачем? Вдвоем ведь нам было весело и интересно. Вот сейчас мы просто здорово провели кучу времени. Да и вообще, что значит зачем? А зачем парень с девушкой вообще встречаются?» Неожиданно Александра резко остановилась и спросила, почти не скрывая своего презрения: «Какой парень? Ведь ты же старый. С чего ты взяла? Мне ведь всего 27 лет». Весело рассмеялся динозавр, хотя на душе у него кошки скребли. Никогда прежде ему не приходилось скрывать свой возраст, так что наша разница совсем минимальна. Наверняка девушка ему не поверила. Не стыдно врать, да и все равно, 8 лет, пропасть слишком огромная. Мне больше нравятся сверстники. Да нет, это тебе пока просто так кажется. Так сказать, юношеская непосредственность, максимализм. Зато со временем ты совсем по-другому взглянешь на эти несчастные 8 лет. Ничего себе, задумалась коротко Александра. Это ведь чуть меньше половины моей жизни. Все равно вы старый. Хорошо, возьми тогда мою визитку и звони мне в любое время, когда тебе заблагорассудится. Я постараюсь доказать тебе, что и у нас могут быть хотя бы чисто приятельские отношения. Он чуть ли не насильно засунул в женскую ладошку очень дорогостоящую карточку со своими данными, настоящий шедевр полиграфического искусства. Казалось, девушка сунула этот прямоугольник в карман с такой беспечностью и равнодушием, что за первым же углом обязательно вышвырнет в любую попавшуюся на пути урну. Так и скрылась новая знакомая в женской раздевалке, виляя неожиданно весьма недурственной попкой и переступая своими совсем не короткими ногами. Скорее всего, до этого ее вполне симпатичную фигурку уродовала складчатая юбка ниже коленный свитер грубой вязки, не только скрывающий талию, но и вообще превращающий свою носительницу в несуразную тумбочку. Преодолев некоторый ступор, Дмитрий рванул в гардероб за своей сумкой, надеясь обязательно перехватить Александру у выхода из комплекса и хотя бы выследить, какая у нее машина. Но тут же со всего маху налетел на своего соседа, который с обидой затянул: «Я тебе уже минут 5 руками машу и кричу, как неполноценный, а ты так увлекся этой красоткой, так увлекся». «Да какая она красотка!» – удивился динозавр и прибавил шагу. То же самое сделал и пристроившийся рядом Борис Банки. «О, еще и как красивая! Если сам не хочешь за такой приударить, то меня хоть познакомь. А ты куда торопишься? Да остановись ты! Извини, спешу. Разве не дадим пару кружков? Ты ведь обещал». «Нет, сегодня не получится, в следующий раз». В гардеробе Дмитрий быстро надел кроссовки да так, в теплом пуловере, и бросился на улицу. После сумрачной прохлады Ледового дворца летняя жара полудня буквально оглушила и ослепила. Некоторое время он пытался наблюдать сразу за несколькими выходами и огромным морем припаркованных машин. Потом вспомнил, что есть еще и подземный гараж, откуда машины выезжают с противоположной стороны, и заскрежетал от злости зубами. «У-у-у, почему мне сегодня так не повезло? Или повезло?» Через 10 минут бесцельного метания он наконец вынужден был сам себе признаться. Все-таки не повезло. Пока разочарованный ловелас брел к своей машине, огибая здание и скрываясь из зоны видимости, с него не спускали глаз Павел Павлович и его до нельзя довольная подчиненная. Хотя нудный, поучающий тон шефа никак нельзя было назвать радостным или хотя бы довольным. «Шурка, мне кажется, ты провалила такое уникальное знакомство. Да он после такого отказа в твою сторону не только не посмотрит, но даже не вспомнит о тебе. Теперь и твой звонок положение не спасет, такие отказы мужчины не прощают. Тем более такие мужчины, как торговец. Ну как ты могла так сплоховать? Как? Ума не приложу. Пыл Пылыч, вы просто не видели его глаза, когда он со мной разговаривал и особенно в тот момент, когда мы прощались, а я видела. И не надо иметь среднее образование, чтобы понять, этот парень мой со всеми его мыслями и потрохами. Уверена на все 100, да что там на 100, на 1000%. На такое заявление зубр спецслужбы только поморщился. Ох, мне бы твою уверенность. Глава 6. Пертурбации в королевстве Ягонов. На этот раз договорились о точной дате и времени прихода Шафика в столицу. И, чтобы не маяться невыносимым ожиданием, Бонзай Пятый так загрузил работой себя и своих подчиненных, что через 4 дня Вильга напоминала несколько ссыпанных в одну общую кучу муравейников. Однако в кажущемся беспорядке просматривалась четкая организация и дисциплина, организованные крепкой рукой. Наибольшие преобразования коснулись внешней политики города. Все реквизированные у шпионов товары, а также те, что имелись во всех торговых структурах и хранилищах династии Ягонов, были предложены спешно разъезжающимся перед военной угрозой купцам по довольно большой цене, но с отсрочкой оплаты, под поручительство молодого короля, в том числе и лежащие в хранилищах слитки драгоценных металлов, то есть оплату разрешалось проводить в любое время в течение 20 дней с момента взятия товаров в кредит. Под залог шли дома, земельные участки, склады и магазины, то есть то, что и так должно было сгореть при уничтожении Вильги викингами, и то, что в последние дни купцы не могли продать остающимся в столице горожанам даже за несколько мизерных медиков. Ведь все знали о ледовых берсерках, идущих с большой водой, но никто не догадывался, что завоеватели желают закрепиться и остаться гарнизонами на месте. А в таком случае отпадала надобность сжигать как сам город, так и все строения в округе. Так что предложение со стороны короля оказалось прямо-таки сказочным, своевременным, и им не воспользовался только ленивый. Виллы и особняки оформлялись как гарантия, а их владельцы с радостным энтузиазмом компоновали караваны с товаром и спешным ходом выезжали из города в южном направлении, причем потирали при этом руки со счастливым видом. Правда, если раньше, при старом короле, тот или иной дом стоил, допустим, 10 подвод определенного товара, то сейчас его оценивали всего в 1 подводу того же самого товара, и в договоре указывалось, что если хозяин дома пожелает его вернуть, то в течение все тех же 20 дней обязан вернуть в королевскую казну денежный эквивалент в размере стоимости 20 подвод все того же товара. Конечно, получалось чистой воды спекуляция и использование государственной тайны с целью наживы, но нажива эта шла в карман все того же государства, так что моральными терзаниями молодой монарх не мучился. Наоборот, радовался тому, что из города сбегут все самые корыстные и расчетливые ростовщики, спекулянты и перекупщики. Как раз те, кто имел в столице величественные, роскошные дома и стратегически важные земельные наделы, а в обрисованных Шафиком планах на будущие территории внутри Вильги играли очень важную роль, да и повод их прибрать под крылышко короны попался самый что ни на есть удачный. Заодно и проявили себя те патриоты, которые в будущем составят костяк руководства торгово-промышленной и индустриально-развлекательной индустрии. По поводу этого костяка Бонзай Пятый ничего конкретно не понял, ибо времени не хватило для таких глобальных пояснений. Но вот самое главное, насчет патриотов, ухватил сразу. И ему было отрадно осознавать, что таких преданных отчизне соотечественников оказалось среди торгового люда около 1/3. Прекрасно осознавая, что им ничего не светит в ближайшем будущем, они тем не менее решительно оставались в столице, намереваясь защищать родную обитель до последней капли крови. Мало того, такие купцы охотно откликнулись на призыв короля дать взаймы династии все свои товары и имеющиеся слитки драгоценных металлов. С этими людьми договоры заключались в другой форме, хотя и были случаи, когда купец намеревался отдать все оборотное имущество без всяких гарантий и оплаты. Местным патриотам королевский казначей давал векселя на сумму, превышающую стоимость товаров в 1,5 раза, правда, с отсрочкой платежей на 1/2 года, а за золото и серебро надбавка шла лишь в 30%, да и срок возврата растягивали на 1 год. Естественно, что даже самые искренние оптимисты, обожающие свой город, понимали, что молодой король поступает не совсем дальновидно и, скорее всего, лелеет только 1 мечту, чтобы как можно меньше добычи досталось ледовым берсеркам. Иной причины таких щедрых деяний не видел никто. Тем не менее на 4-й день все лабазы, склады и хранилища города опустели. Исключение составляли лишь продукты длительного хранения, которые, по вполне понятным причинам, было просто глупо вывозить из Вильги. Опустели и многие зажиточные районы столицы. Даже мебель в них оставалась порой очень приличная, вошедшая в залог. Вывезли лишь самое ценное, компактное и маленьких размеров. В таких районах денно и ночно патрулировали конные разъезды городской стражи, чтобы не допустить даже попыток несанкционированного вывоза или разграбления. Причем делалось это по 2 причинам. Все-таки теоретически дома до сих пор принадлежали их прежним владельцам, и обязанность короны защищать имущество своих подданных никто не отменял. Но вот основным поводом для защиты целых районов по приказу Бонзе V послужило прощальное напоминание Дина. «Присматривай за всем, береги каждую завитушку фронтона, каждую колонну и каждый булыжник подворья, отданных в заклад жилищ и складов. И не только потому, что это уже практически твоя собственность, но и потому, что эта самая собственность в скором времени принесет твоему народу благополучие и процветание. Ну, раз Шафик так сказал, значит, у него на это имелись веские основания. Итак, теперь все существование целого королевства Ягонов висело только на нем одном. Если, по воле провидения, с Дином что-то случится, то все возродившиеся надежды рухнут под мечами приближающихся врагов, и маленькое королевство навсегда исчезнет не только с карт континента, но и из истории. И чем ближе становилось оговоренное время, тем больше ускорял свою деятельность молодой король, тем с большим рвением окунался в текущие дела столицы, решал разрастающиеся проблемы, укреплял обороноспособность городской стены и проверял выполнение ведущихся работ. Но страх все равно тлел в самой глубине его души. Поэтому, когда его перехватил возле северных ворот посыльный с известием, что Шафик уже приближается к дворцу, у Бонзе словно огромный камень с души свалился. Не пытаясь скрыть счастливую улыбку, он развернул коня и во весь опор поскакал навстречу другу. И после первых же приветствий решил уточнить: «В этот раз ты даже раньше прибыл, на целых полчаса. Осталось лишнее время на просмотре». При этих словах Дин остановил короля, тянущего его во внутренности дворца. «Да стой ты, нам надо вначале по городу проехаться, вернее, по прилегающим к твоему дворцу районам, а то все недосуг». «Нет проблем». По знаку монарха подали свежих лошадей, и они вскоре в сопровождении нескольких особо приближенных охранников уже ехали улицами города. «Что хочешь рассмотреть? Вначале скажи, как наш план сработал?» «Не наш, а твой», — уточнил Бонзе. «Да так сработал, что теперь практически лучшая треть города в наших руках, если не больше». Обиженные были, скорее наоборот. Еще и руки целовали в знак безмерной благодарности. «Насколько я понял, все эти купцы и так вчера или сегодня сбежали бы с семьями, бросив все нажитую недвижимость на произвол судьбы. А так они уехали с золотом и товарами, счастливые, словно дети». «Отлично. Значит, мы можем выбирать место для строительства башни?» «Какой башни? Что ты задумал?» Динозавр оглянулся на чуть приотставшую охрану и стал говорить немного тише. «Не знаю, как себя ведут и где проживают ваши шафики, все никак не найду возможности побывать на вашем юге, но лично мне надоело терять время нахождения по глухим лесам и рисковать там собственной шкурой под копьями беглых шпионов. Хотелось бы сразу являться в конкретное здание и точно таким же образом возвращаться из него в свой мир. Но как же громыхание?» – поразился молодой король. «Тем более, пучки молнии и нестерпимое сияние, горожане могут и не понять. Ты, наверное, забыл, что когда по стыку миров я прохожу сам, то все происходит тихо и без пыли. Следовательно, став полноправным жителем города, я смогу выходить из своего дома и заходить в него в любое время без всяких подозрений». Не менее важен и другой аспект. «Дело в том, что сооружения в виде башни практикуются людьми вроде меня в очень многих мирах, в которых возможны так называемые чудеса. Делают это по той причине, что в стационарное здание можно заложить как определенные конструктивные особенности при строении, так и усиленные шумопоглотители, накопители атмосферных разрядов и массу прочих очень полезных для нас свойств и особенностей. Зато, когда сооружение будет готово, мы сможем путешествовать куда заблагорассудится и в любое время. Причем тебе будет достаточно пройти в башню из своего дворца по подземному ходу, не привлекая к этому делу излишнего внимания». Звучит заманчиво. «Но неужели и в самом деле ничего снаружи не будет слышно?» «Абсолютно. Разве что само основание будет слегка вибрировать, но это дрожание можно ощутить, лишь прямо касаясь стены. Чтобы такого не произошло, можно и весь периметр усадьбы обнести неприступным забором». «Вот как этот». Они с минуту как остановились, и Шафик пристально разглядывал несколько роскошных домов, хозяева которых как раз заканчивали эвакуацию. Последние телеги выезжали с подворья и спешили к южным воротам. Завтрашний день официально считали началом осады города викингами. Раскрытые ворота одной из усадеб опирались на колонны из кирпича, а те переходили в высокий, метров 2,5, забор. Именно он и стал образцом. «Да, забор солидный», — согласился король. Только вот именно такой дорогостоящий всего один на город. Ничего, ты сам вскоре удивишься, когда вдоль реки словно грибы вырастут десяток или два кирпичных производств. На все хватит. На новые пригороды, на строительство речного порта, на возведение новых крепостных стен. Каких стен? Бонзай с некоторым испугом оглянулся на невысокое, но еще весьма добротное ограждение столицы. Они ведь в полном порядке. Ох, не смеши меня. Идущим с севера рогатым понадобится всего два дня, чтобы растащить такие стены по камешку. Что, разве мы их не остановим? Что ты пугаешься, как ребенок? Удивился Дин. Я ведь гипотетически рассуждаю. А раз ты мечтаешь создать сильнейшие королевства на континенте, то и крепости твоей столицы должны поражать и вводить в трепет еще издали. Например, нынешняя стена должна стать только задней опорой для новой постройки, которая будет раза в 4 выше прежней. Потом, на 5 миль дальше по радиусу, будет возведена новая стена, чуть ниже внутренней, зато с гораздо большим количеством башен, шпилей, контрфорсов, расположенных в два ряда зубцов и прочих оборонных изысков. Вот теперь самодержец еще больше разволновался. Кто на нас собирается нападать? Никто. Даже сразу тебя обрадую. Все перечисленные мною оборонные изыски будут носить скорее декоративный, чисто показательный характер, а не применяться для каких-то сражений. Зачем тогда их строить? Только для того, чтобы любой путешественник не только из твоего, но и из других миров мечтал своими глазами увидеть величие Вильги и собственными руками потрогать священную стену, которую никто из врагов не смог захватить за всю историю. Какую историю? Их ведь еще вообще не построили. Теперь Бонзай не пытался скрыть своего обалдения. Глядя на такую реакцию, и Шафик не смог скрыть улыбку. Легенды сделают главное, заинтересуют. Но ведь люди. А что, люди? Не менее важно просто не врать. Раз стены ни разу не были захвачены врагом, то и лжи никакой в легендах не будет. Ну а приукрашенные сказки про замурованных в стенах похищенных девиц и попавших в опалу прекрасных принцесс придадут Риол особого очарования экскурсиям по глубоким таинственным подвалам. Дин закончил патетическое отступление, вздохнул при виде замершего с отвисшей челюстью венценосного товарища и вновь обратил внимание на расположенную перед ними улицу. Очень удобное место, и створ между мирами как раз на задворках вот этого дома. Мало того, мне отсюда он кажется невероятно большим. По толщине и ширине стен он тоже явно отличается от подобных. Никогда таких прежде видеть не доводилось. Довольно странно. Мы можем посмотреть, что там находится. Конечно, спохватился, выходя из ступора, король. Все равно это уже наверняка собственность короны. Когда они обогнули широко раскинувшийся особняк, взору открылся вид старого, неухоженного сада. Подавляющее большинство деревьев чернели засохшими стволами и уныло упирались в небо голыми ветками. Подобные же сады окружали это место и со стороны соседних усадеб. Такой большой кусок незастроенных земель совсем недалеко от дворца удивил гостя. Странно, почему здесь так пустынно, не застроено. Даже за садом никто не приглядывает. Да нет, как раз сад постоянно пытались спасти, стал припоминать Бонзай, наморщив лоб. Только вот место это считается очень плохим. Постоянно во время гроз сюда все молнии ударяют. Давным-давно здесь сгорали дома, а в последний век частенько деревья то сожжет молнией, то вот так до основания и высушит. И никто не знает, как молнии отвадить. Ха, так проще ничего не бывает. Дин пустил коня между деревьями в сторону виднеющегося посредине бугорка. Наверняка в здешних породах очень много железа, да еще и с сопутствующими окисями и редкими добавками. Они, как правило, любое электричество к себе из атмосферы притягивают. Так что поставим громоотводы, потом народ привыкнет видеть их на собственных домах, и тогда уж точно никакому грохоту или молниям удивляться не будет. Ну, если ты так уверен в этом электричестве и громоотводах, то строй себе здесь хоть 4 башни, места хватит. Можно приступать, улыбнулся Шафик. Да ты уже приступил, хмыкнул король. Вон твой коняга начал копытом землю рыть. А если вдруг хозяева вернутся да оплату за товары внесут? В данном вопросе Бонзай не сомневался. В этом мире подобное нереально. Они не только не захотят многократно переплачивать за свое прежнее жилье, но и в сроки не укладываются никак. Ладно, пусть викинги через 2-3 дня так и не появятся, по неизвестной для купцов причине. Но ведь на неделю позже сюда доберется войско моего сумасшедшего дяди. Его войску тоже ведь время нужно, чтобы совершить марш. И потом, все наверняка пронюхали, что Визинская империя тоже начала выдвижение войск в нашу сторону. Уж те церковники точно здесь все уничтожат за смерть своих послов-провокаторов. Это еще одна неделя. Вот тебе и так уже более 20 дней. А еще надо сообразить, что к чему, собрать деньги и успеть сюда вернуться к сроку. Так что, понял, рассмеялся одобрительно Дин и признался. Вот за что я обожаю абсолютную монархию, так это за отсутствие омерзительного бюрократизма в подобных вопросах, решил самодержец, сразу получив полное пользование. Конечно, если король не полная марионетка в чьих-нибудь руках, не е, я не по тем делам, скромно потупился король, мной не покомандуешь, согласен, тогда пусть сюда и направляются все строительные силы, выкорчевывают сад, роют глубокий котлован и пристраивают точно такой же забор по наружному периметру всех этих четырех усадеб. Более конкретные размеры котлована я дам тебе завтра, перед тем, как мы займемся проблемами твоего зажравшегося дядюшки. Но уже сейчас могут начинать снимать грунт на глубину 2 метров и радиусом в 100 метров от центра этой возвышенности. Так сказать, готовит первоначальный плацдарм для великого будущего твоего королевства. Тем более, что такой уникальный створ для башни Шафика – моя самая великая мечта. Мне кажется, я тут и 3 человек одновременно смогу перетащить без малейшего шороха или искорки. Ух ты, неужели и так можно, лишь бы ноги не поломать при неудачном шаге? Потом как-нибудь продемонстрирую. Ну и самое главное, я здесь запросто установлю стационарные врата перехода, и тогда 1 человека смогу проводить просто за руку. Хорошо бы, с хитрецой улыбнулся Бонзый, а то мало ли каких дам мы в гости пригласить пожелаем. Что станешь делать с усадьбами, тоже приспособим. Вначале, для житья строителей и мастеров, как и все остальные заложенные за товар виллы и дома, а потом видно будет. Вернувшись во дворец, Дин первым делом уединился с королем в той комнате, где находился его вещмешок, достал из него 2 странного покроя одежки и скомандовал: «Надевай как я». Когда они приступили к облачению, он продолжил давать подробные инструкции и пояснения. «Вот эта змейка называется молния и застегивается таким образом. Потом еще поверху внахлест прикрывается вот этими отворотами с липучками. Точно такие же липучки есть и на рукавах, причем, когда они чуть стягивают ткань, вот из этого выреза торчат рукавицы. Примерно таким же способом из воротника можно достать капюшон, вот так. Вот этот пластик можешь опустить на лицо. Не удивляйся, что он такой мягкий, потом сравнишь. Так, теперь чуть подтягиваем подол куртки, чтобы он не слишком утолщал фигуру. Надевай перчатки и щупай вот этот рычажок на боку. Ага, точно такой же, как и на коробке с микрофоном. Теперь нажимай, и ничего не бойся». После щелчка послышалось короткое шипение, и Бонзый замер, словно замороженный. Его товарищ проделал идентичные операции на своей крутке и только после этого резко ударил короля по плечу. С полным изумлением тот осознал, что удара совершенно не почувствовал. Ну разве что еле ощутимый толчок. Ну, чего замер? Так ведь меня сжало со всех сторон. Двигайся интенсивно. Одежда даст тебе внутреннюю свободу и подстроится под любой твой жест. И запомни, эта ткань сама по себе может выдержать удар любого меча. Даже острие тяжелого осадного копья, пущенного из аркебузы, ткань не пробьет, разве что вколотит в тело, ломая кости и прорывая внутреннюю структуру. Именно поэтому во внутренние полости куртки подается специальный газ. Он придает жесткость каркасу и не позволяет ткани промяться вовнутрь. Другое дело, если в человека попадут сразу 3 таких копья одновременно, тогда воин от полученного удара отлетит на 10 метров и погибнет от элементарного сотрясения всего тела и от внутренних кровоизлияний. Молодой монарх уже старался махать руками и наклонять корпус во все стороны, проверяя свободу движений. Затем снял со стены рапиру и совершил нескольких фехтовальных выпадов. Случайно задел прозрачный щиток капюшона и для достоверности первого ощущения постучал по нему эфесом рапиры. Затем треснул изо всей силы. Чудо! Он даже не поцарапался. Неужели и его газ так укрепляет? Нет, там другое. Деталей я и сам не знаю, но для щитка используется все та же энергия электричества, которая имеется в одной из батарей. Сами батареи где-то во внутренностях этой одежки, и запаса их должно хватать на 4 года. Баллон с газом надо менять чаще. После 100-го отвердения, Бонзай никак не мог поверить в такую прочность и восторженно завопил только после нескольких испытательных ударов по куртке Шафика. Ни меч, ни рапира не оставили на чудесной ткани ни разреза, ни дырочки. «Слушай, как в вашем мире умудряются творить такие вещи?» – восторгался он. «И тут ты не угадал, подобное новшество я купил совершенно в другом мире, у нас бы за него многие короли глотку друг другу перегрызли, а мне никто не перегрызет, вот именно в целях безопасности мы эти камзолы и будем носить, у нас с тобой большие планы, так что теперь мы рисковать собой права не имеем». И так два раза уже испытывали мускулы наших ангелов-хранителей. «Ква?» – не понял король. «Ну, такие дядьки с крылышками, которые нас вытаскивают из опасных ситуаций». Лицо его товарища стало детским от священного трепета. «Никогда не видел, и не увидишь. Эти дядьки живут только в нашем воображении, которое и рисует их со всей возможной фантазией. А-а, теперь поспешим в лес, пора встречать северных рогоносцев. Так и выйдем из дворца», – поразился Бонзой, расставляя руки. Несколько минут ушло на то, чтобы объяснить, как убираются забрала, капюшоны и рукавицы. Когда сверху набросили просторные плащи, фигуры со стороны казались просто более внушительными, словно на теле под плотной тканью пряталось рыцарское облачение. Но все равно на этот раз взяли с собой более солидное сопровождение из десятка воинов. Оставили их на той самой лесной дороге, дав подробные инструкции, как вести себя в различных ситуациях. И уже на знакомой полянке король высказал свои восторги во второй раз. «Слушай, эта одежда почти невесомая, и я в ней совершенно не вспотел. Да, полезная штука. Воины того мира так в ней даже спят, разве что газ спускают, делая куртку мягче. Так что и ты можешь. Ну, чего задумался?» В последние ночи молодой король умотался настолько, что совершенно отбросил и так нечастые развлечения с женщинами. Но молодое здоровое тело требовало своего и звенело струной только при одном упоминании о сексе. Именно поэтому самодержец вдруг явственно представил себя в этом самом камзоле на огромной королевской кровати в окружении двух, а то и трех девушек, и непроизвольно поморщился. Как можно в таком спать? Даже самый грубый массаж не прочувствуешь. «Ладно, запрыгивай», — вернул его к жизни нетерпеливым приказом Дин. «Чем раньше появимся, тем меньше их грохот насторожит». Опасался он зря. Товарищам пришлось еще два часа торчать на скалистом островке, прежде чем в дальнем конце озера появился головной драккар флотилии викингов. Развлекали их только бинокли, от которых король был в полном восторге, да пристрелочная серия снайперской винтовки Дина. Для этого выбрали отдельно стоящую березку на самом берегу. За ее стволом самодержец следил с неослабным вниманием. Грохнуло, и дерево толщиной в руку мужчины, перебитое больше чем наполовину, медленно завалилось на бок. Затем разрывные пули раздробили два камня береговой линии. Бонзай обрадовался настолько, что окончательно поверил в победу. После этого и речи ему повторять за Шафиком не хотелось. «Да я только раз рявкну, а ты раз стрельнешь, и они будут убегать так, что дорогу в королевство Ягонов забудут». Его товарищ в сомнении поднес бинокль к глазам. «Моя бабушка на это всегда говорила, не говори гоп, пока прыгать не на кого», сказал, словно в воду глядел. Когда флотилия приблизилась, вся пройденная ею поверхность воды скрылась под обилием темных бортов, и динозавр громко произнес благодарение фортуне. Если бы король Туивал догадался послать хотя бы часть маленьких суденышек далеко вперед, начисто пропал бы весь эффект готовящейся засады. Но теперь существовала другая опасность. Если все ледовые берсерки одновременно поведут атаку на остров Меч, то однозначно сомнут друзей просто количеством. Никакой скорострельной зенитки не хватит. А ведь у него всего лишь один ствол да два ящика, по 120 штук разрывных. Хорошо хоть, в каждом цинке патроны лежали в единой ленте. Именно поэтому решили чуть изменить дальность первого удара, с половины, на целую милю. Немного уменьшалась кучность стрельбы, но подпускать противника ближе Шафик не рискнул. Натянул на голову наушники с двойным слоем звукоизоляции и дал отмашку Бонзаю пятому. Тот решительно включил тумблер и заорал в микрофон так, словно через минуту лично проткнет своего врага мечом. «Туйвал, покажись, а то тебя не видно. Ну, что забегали как в темя клюнутые? С вами говорит король этого края, Бонзай пятый из династии Ягонов. И я здесь, на самой высокой точке острова». На головном драккаре чуть вильнули от прямого курса, разворачиваясь боком, и стало отчетливо видно облаченного в доспехи Ники Туйвала. Именно из-за доспехов и огромного рогатого шлема король викингов даже с такого расстояния смотрелся очень эффектно. В наступившей тишине донесся отдаленный рев, в котором трудно было разобрать слова, но, судя по жестам и сотрясаемому кулаку, Предводитель агрессоров от всей души оскорблял своего противника, зато ему в ответ понесся оглушительный, прекрасно слышимый на всем пространстве озера хохот, а потом еще и слова.